Глава 20. Сидеть просто так долго было нельзя. У меня несколько сотен заболевших. Надо что-то делать, а не сидеть на месте. Веди ко мне одну женщину, в третью смотровую. Из заболевших попросила Радемира, двигаясь в сторону защитных костюмов. Хотя если это бактерия, да еще из моего мира, то можно ограничиться маской, защитным экраном и перчатками. А вот эльфам пока лучше не расслабляться. Реактивы для проверки бактериальной инфекции эльфы еще не добыли, так что стоило пока заняться интересующим меня вопросом о репродукции эльфиек. И как раз именно апатичная женщина лучше всего перенесет данную процедуру. Были у меня некоторые сомнения на тему того, что все так, как говорят местные. Не может быть, чтобы рожающая женщина не имела лактации. Это обусловлено природой. И дело тут не в том, что они особенные какие-то существа. Ребята же сказали, что детей все равно выкармливают молоком потом, значит, они не питаются этой их магией и солнечным светом. Пока я протирала гинекологическое кресло, притулившееся в углу отдельной смотровой, пока укладывала на него одноразовую пеленку, эльф уже успел привести мне девушку. Это оказалась весьма юная эльфийка с личиком в виде сердечка и большими наивными глазами, сейчас поражающими пустотой, ни единой мысли там. Страшное все же заболевание, если так задуматься. Совсем не иметь эмоций, так и до дурки недалеко. Эм, а ты не мог бы привести девушку, постарше? Мне нужно, чтобы она рожала как минимум. Попросила, понимая, что сама виновата, изначально не озвучив просьбу четко. Я родила трех детей, тут же выдала мне это чудо, равнодушно осматривая помещение. С ума можно сойти от ваших приколов, пробормотала под нос. Трех детей — это юное чудо. Наверное, для Дила я вовсе великовозрастная старуха. Мне ведь больше 30, а с моим графиком и стрессами на работе и на голове давно уже есть седые волоски и мимические морщинки вокруг глаз, и от всей этой рафинированной красоты я весьма далека, у меня даже пигментные пятна кое-где есть. Радемир, выйди, пожалуйста. И пусть никто не входит, пока я не скажу. Все же гинекологический осмотр несколько отличается от обычного. Не хотелось бы смущать никого, даже зная, что эмоций у девушки пока что нет. Это как минимум некультурно. Эльф спокойно покинул нас. А я тем временем указала на кресло. Раздеваемся и туда. Мне нужно осмотреть вас по-женски. Вы повитуха? Равнодушный голос пугал, но девушка спокойно начала снимать одежду. Ага, значит, какие-то зачатки гинекологии есть, раз про повитуху вспомнила. Нет, я не повитуха. Я более образованный профессионал, широкого профиля. Напомните свой номер. Попросила, перебирая бланки с анализами. Хорошо, что с собой захватила. Заодно посмотрим, готовы ли ее результаты и что мы там увидим. Мазков бы еще, правда, парочку. Только вот если кровь я еще могла сообразить, как смотреть, то с мазками все сложно. Их я на практике даже с людьми не отрабатывала, что уж говорить об эльфах. Разве что учебник себе какой стребовать, да видеоинструкцию. 309. Как хорошо, что мы попросили всех запомнить свое число, иначе я бы с ума сошла. У этих эльфов еще жутко сложные имена и похожие друг на друга. Не знаю, может, они что-то и значат для них, но для меня это просто кошмар. Язык сломаешь, пока выговоришь, а уж запоминать я и вовсе не пыталась пока что. Это потом, наверное, привыкну, что вокруг одни Сигизмунды, Эпидураловичи и прочие жуткие типы расхаживают. А пока только близких знакомых буду сокращать. Достала бланк с ее результатами, благо анализ был готов уже. Кстати, меня еще тогда удивило именно в ее показателях какое-то несоответствие остальным. Была еще пара таких девушек, и Радемир словно прочитал мои мысли, вызвав именно ту, что меня интересовало. Или просто так совпало, конечно, что вероятнее. Вот сюда попой, сюда ноги. Да. И не стесняйтесь, пожалуйста. Это обычный осмотр в моем мире. У вас кто осматривает женщин после родов? Спросила. Мне все равно, спокойно выдала это чудо ушастое. Осматривает? Зачем? Нет. Вздохнула. Вот как бы им объяснить. Хорошо быть магическим существом и не иметь проблем. Но, судя по тому, что проблемы они такие имеют, то все же и магические существа подвержены болячкам. Осмотр бы не помешал. Как давно были последние роды? Решила начать с опроса, осторожно ощупывая ее внутренние женские органы, пока только пальцами. 50 лет назад. Вот мне бы такое здоровье. Родила и выгляжу, как младшая сестренка. Жуть какая. Внутри было какое-то уплотнение. Не совсем понятное, но... Вы беременны? Решила для начала исключить этот диагноз, понимая, что без УЗИ мы тут не обойдемся. А вот осмотр внутри в дальнейшем стоит исключить, чтобы не занести какую инфекцию. Да, час от часу не легче. Еще раз глянула в ее анализы, теперь понимая, что похоже, вот эти вот показатели, это аналог ХГЧ. Какой срок? Перешла к пальпации груди. Хм, а вот тут все как у всех, обычные молочные железы. Так почему эльфийки не кормят грудью? Не принято? Около пары месяцев. Остается надеяться, что ребенок родится здоровым с этой бактерией. Но как тогда лечить этих женщин, если они ждут ребенка? Антибиотики? Опасно ведь. Может быть, бактериофаги? Они безопаснее, но есть ли нужные для их случая? Пока совсем непонятно. Не пугаемся, предупредила, пододвигая аппарат для УЗИ и размазывая по ее животу гель. Хм, видите экран? Повернула аппарат к пациентке, чтобы и она тоже видела то, что вижу я. Это ваш ребеночек. Срок, прищурилась, пытаясь сопоставить с данными о людях, вроде соответствует. Как мы его видим? Взгляд эльфийки не отрывался от экрана. Похоже, ей все же было интересно. Ну или, по крайней мере, необычно, так как голос оставался сухим и безжизненным. Человеческая магия, улыбнулась, делая пару снимков себе, для коллекции и понимания развития плода у эльфов и эльфийки. Пол пока сложно определить, слишком рано. Эльфийка явно и не интересовалась полом, так как промолчала. Я стерла гель, выключая аппарат, и подавая ей один из снимков, радуясь тому, что заключение писать не обязательно. Я тут одна врач, так что выбора у местных, у кого наблюдаться, все равно нет. «Почему вы не кормите грудью?» Спросила напрямую, сделав жест, что она может слезать и одеваться. «Молоком?» Уточнила эльфийка спокойно и, дождавшись моего подтверждающего кивка, ошарашила. «Так нельзя же!» «Почему?» Изумилась. «Оно может отравить ребенка». «Каким образом?» «Первый раз слышу такую чушь. Раньше пробовали им кормить, но дети потом плачут, у них болит живот, иногда появляется сыпь». «А что вы едите во время лактации?» Уточнила. «Что-то особенное?» «Ну да. Сразу после рождения необходимо питаться корой священного дерева, чтобы великая богиня благословила тебя и твое дитя. Его стружку добавляют во все блюда. Господи, дай мне сил. Почему они тут все такие тупые? Как выжили-то вообще? А что будет, если не питаться? Не благословит?» Старалась сохранять спокойствие. Эльфийка пожала плечами. Похоже, это было ей неведомо. «Так», — распахнула дверь, дождавшись, когда девушка оденется. «Эту, обратно в палату и приведи мне кого-то небеременного», — попросила. «Но сначала отведи меня к своему отцу. Будем разбираться с этими странными загонами на тему материнства и прочей чуши. Есть ли научное обоснование всему этому бреду, или это просто? Традиции такие дикие. Как у диких племен Африки».